Во второй части моей истории Розенкамп сам расскажет читателю, что развило его характер и почему высказал он эту мысль. Глава 12. Второй школьный год. Понеслись надо мною школьные дни, недели и месяцы своим чередом. Обжился я в новом гнилом болоте, квакал по лягушечьей вместе с другими лягушками –